Глава 25. Сокровища и герой. Охранные посты мы пролетели почти не снижая скорости. Издали мигали фарами, и металлические преграды тут же растаскивали в разные стороны, иногда успевая в последний момент. Всего их было три. Один на центральной улице, второй на выезде из города и третий возле таблички с перечеркнутой надписью «Багиева». Город закончился, а вместе с ним и новообретенные княжеские владения. «А нас не накажут?» – с тревогой спросил Федор, глядя на стрелку спидометра, упиравшуюся в цифру 150. «Некому». Хорошая дорога позволяла ехать быстро, а вырубленный на поворотах лес не мешал обзору и не грозил вылетевшей навстречу машиной. «А за деньги?» – чуть замявшись, все-таки спросил он. «Понимаешь, какое тут дело?» – я покосился на соседа, решая, поймет ли он. «Вроде должен. Кажется, меня приняли за кого-то другого». «А за кого тебя приняли?» «За очень зубастого и злого серого волка», – попытался описать я свои ощущения. «Который берет все, что захочет, и никого и ничего не боится». «Ну это ведь ты и есть», – чуть подумав, произнес брат. «Только ты не злой». «Может быть», — улыбнулся я ему и вновь посмотрел на дорогу. «Но злой серый волк страшен не столько своими зубами, сколько большими и жуткими клыками своей родни». «Я умею кусаться», — цокнул эмалью Федор. «Уже оценил», — успокоил его новой улыбкой. «Если все сложится хорошо, о нас постараются забыть. Тем более сейчас у них совсем другие проблемы». «А если не забудут?» — встревожился брат. «Тогда я придумаю им проблемы поинтереснее». Чуть снизив скорость, я принялся внимательно оглядываться по сторонам. «Видишь, впереди справа просвет в деревьях». «Ага», — вытянувшись вверх, ответил Федор. «Машина заедет, как считаешь?» «Должна, важно», — ответил парень. «Но мы ведь ее тут не оставим, верно?» — слегка встревожился он. «Нет, конечно», — успокоил я брата, выруливая на грунтовку. По стеклам и бокам машины застучали ветки деревьев, яркий свет полудня приглушило до приятного лесного сумрака. Позади скрипел прицеп, цепляясь за кустарник на частых поворотах. Дорога велась вглубь леса к неведомой цели. Кажется, ее и на карте не было. Я изучал район возле города, когда готовился к поездке. Заехав на полкилометра вглубь, остановились возле подходящего места. Тут дорога делала крюк, огибая глубокий овраг с мелким ручьем на дне. От оврага дорогу отделяла молодая поросль деревьев, не дававшая земле осыпаться вниз, но постепенно проигрывая схватку глубине, торчали корни деревьев из склона, да и сами они не отличались здоровьем и высотой. Но приятную тень деревья давали, а также заслоняли подножие оврага от случайного взгляда. «Приехали», — бодро сообщил я Федору, выбираясь из машины. «Что мы тут будем делать?» — поинтересовался брат, отмахиваясь от налетевшей мышкары и подходя ближе. «Ты когда-нибудь прятал сокровища?» — спросил я, внимательно оглядывая подножие оврага. Чуть дальше был отличный пятачок, достаточно высокий, чтобы не попала вода в разлив, с горбом песчаной скалы, нависавшей над ним. Удачно. «Ну, я хомячка закапывал». «Нет, сокровище — это нечто очень ценное», — присел я рядом. «Хомяк был очень ценен для сестер». «Вы его не живым хоть закапывали?» — с подозрением уточнил я. «Не, его Альда пожевала, а потом ко мне принесла. Только ты никому не говори», — спохватился Федор и опасливо поглядел по сторонам. «Ладно, ладно», — поднял я руки, улыбаясь. «Мы с тобой будем прятать настоящие сокровища». «Чтобы вернуться за ними потом?» — робко уточнил брат. «Нет, чтобы их нашел настоящий герой, как в сказках». «Но зачем нам отдавать ему наши сокровища?» «Потому что они нам не нужны», — мягко произнес я. «Мы возьмем из этой кучи 50 тысяч, а остальное оставим здесь». «Как не нужны? Очень нужны», — возмутился брат, топнув ножкой. «Хорошо. На что ты их хочешь потратить?» «Я хочу фломастеры и пластилин», — выдвинул список требований Федор. «Вот, возьми», — я протянул ему мелкую купюру. «Этого хватит и на то, и на другое. Еще что-нибудь?» «Не», — потерял интерес Федор, деловито запрятывая бумажку в карман. «Для этой суммы должны быть подходящие мечты», — махнул я рукой в сторону кузова. «Иначе деньги разбалуют и отучат работать, рассорят и привлекут несчастье». Папиных денег нам хватит и на жилье, и на еду, и на время, чтобы найти хорошую работу. Зачем нам что-то еще? Тогда зачем мы их взяли? Потому что злой серый волк обязан был взять все, вздохнул я. Взяли бы меньше, это посчитали бы слабостью и попытались нас убить. Ясно. А тот, кто все найдет, ему ведь деньги тоже навредят? Нет, на то он и настоящий герой, потрепал я брата по волосам. А ты уже прятал сокровища? Конечно, согласно кивнул, поднимаясь на ноги. И их нашли? Ну, сначала нашли трубы водоканала, припомнил я, как искали на территории приюта запрятанную упаковку печенья. А потом приехал экскаватор и все закопал. А потом оказалось, что первым клад нашла Лайка и ни с кем не поделилась. Федор скептически смотрел снизу вверх. Зато я приобрел опыт, тут же поправился. И теперь знаю, что прятать надо хорошо. За работу! Общими усилиями мы скинули полиэтиленовые упаковки на выбранную площадку. Федор скидывал их с кузова, а я уже метко перекидывал на край оврага. Деньги груз не тяжелый, но объемный, так что под конец пришлось спускаться вниз, чтобы перераспределить все в единую гору и основательно подпереть со стороны ручья стволом упавшего дерева. Примерно через десяток минут пришло время для финальной операции. После десятка ударов ногой песчаный выступ над площадкой обрушился вниз, своей массой скрыв под собой сокровища. Получилось очень даже добротно. Выступ мог обвалиться и сам, да и все наши следы остались там, под завалом. «Поехали, найдем полянку для разворота». Похлопал я Федора по плечу и первым направился к машине. «А если герой не найдет сокровища?» Тоже оценил наши усилия брат, продолжая смотреть на огромную кучу песка. «Мы ему обязательно подскажем». Подходящее место для поворота обнаружилось через 200 метров. Дорога выходила на прогалину достаточно широкую, чтобы вместить и машину, и прицеп. Так что вскоре мы вновь проделали тот же самый путь, но задом наперед, и через пару минут выбирались с грунтовки на трассу. Возле дороги сделали короткую остановку, чтобы стряхнуть с машины сбитую с деревьев листву. От города до ближайшего населенного пункта было минут 20, но ту фору, которая точно была у резвого и стремительного джипа против автобуса, мы уже истратили своей остановкой. Представляю, какие чувства будут у Михаила, когда двери автобуса откроются, а нас не будет внутри. Поэтому я вновь прибавил скорость, стараясь попасть в тот интервал времени, когда недоумение отца не перерастет в желание сделать какую-нибудь глупость, например, поехать обратно. Вот же Валентин обрадуется. Оставалась надежда, что рейс задержат. Люди наверняка захотят вернуть свои деньги или расторгнуть контракты. «Поесть бы!» — Федор голодным взглядом проводил красочно расцвеченную витрину придорожного кафе. «А? Там замок был на двери. Думаю, на этой дороге все закрыто». Отрицательно мотнул я головой, но, поймав на себе жалобный взгляд, все-таки согласился. «Сейчас будет съезд на имперский тракт. Постараемся что-нибудь перехватить. Вряд ли это займет больше 5 минут. Нам только купить, заодно и для остальных наберем, а поесть можно и на ходу». Вскоре мы притормаживали возле целого комплекса строений с собственным мотелем, заправкой, блоком автомойки, обширной парковкой и отдельным зданием с различными магазинами, от запчастей до продуктов. Шумное место, живущее под рев огромных фур, нетерпеливые сигналы машин и постоянный гул тракта. «Подождешь?» — скорее попросил я, чем спросил. «Может, я с тобой?» «А если драгоценности украдут?» — использовал я коварный прием. На заднем сиденье тут же нарисовалась мелкая панда, вцепившаяся в мешок с драгоценностями всеми конечностями. Теперь точно не потеряется, а с улицы его все равно не видно, тонировка. Я быстро пообещал брату и активировал замки через брелок. И чтобы не обманывать, быстрым шагом понесся к магазину, внимательно изучая вывески над отдельными входами. Наверное, если Федор наблюдал за мной, то слегка удивился маршруту. Продуктовый магазин был слева, а я продолжал двигаться к правому краю. Раз уж остановились, то почему бы не совместить два очень важных дела? И лучше бы начать с того, что требует свободных рук. Нужная дверь оказалась третьей с краю. Под незатейливым щитом с полуистершимся изображением сотового телефона, мелкими миниатюрами с логотипами операторов и обещанием пополнить счет телефона под разумный процент. Внутри небольшого кабинета скучал молодой парень, разглядывая что-то в экран своего компьютера. На меня он глянул мельком, оценив платежеспособность парня в шортах и рубашке. Ну и зря, у меня же бабочка. На стойку весомо легла стопка купюр, звучно прижатая ладонью. Продавец вздрогнул, возмущенно приподнял взгляд и тут же прикипел всеми чувствами к номиналу купюр. «Вот этот телефон», — ткнул я в витрину с одной из топовых моделей, выводя парня из оцепенения. «Сим-карту с межгородом». «Разумеется», — расцвел продавец с желтой улыбкой. «У нас есть отличные предложения с безлимитными СМС. Можно ваш паспорт?» «Оформишь на себя», — прижал его голосом и своей волей. «Документы не трогай, заполнишь потом. 50 рублей заберешь себе, остальное кинешь на баланс. Сейчас достань мне трубку и обеспечь связь». «Я сейчас», — улыбка потрескалась, рассыпавшись недоуменной и боязливой гримасой. Парень быстро засуетился, отыскал связку ключей и с третьего раза подобрал нужный к витринному замку. Черный аппарат уложили на стойку, рядом плюхнулся оранжевый комплект с сим-картой, тут же распотрошенный и деловито сказывался навык, установленный в телефон. Мелодично пропела мелодия заставки, мелькнул логотип производителя, тут же сменивший заставкой с часами. Если свериться с большим циферблатом над стойкой, на все ушло минуты три. «Деньги сейчас положу на счет». Продавец утащил стопку купюр под стол, шустро ими зашелестел, пересчитывая, и довольно хмыкнул. «Долго?» — вновь надавил я волей, не давая расслабиться. «Пополнение моментальное», — обнадежил он, защелкав пальцами по клавиатуре. Тренькнул звук СМС-ки. «Я же говорил», — победно произнес продавец, «подберем чехол и пленку на экран». Но еще раньше я вышел из двери, на ходу набирая накрепко заученный номер. «Толик, привет!» «Максим?» — с удивлением произнесли на том конце трубки. «Ага, бери газельку и давай на 7-й километр трассы А-297. Через 40 метров от столбика — грунтовка с северной части. Проедешь до крутого поворота, слева будет овраг и свежая особь. Все запомнил?» «Запомнил. Максим, а что там?» — с легкой опаской спросил Толик. «Там будет мое доверие, откопай его». Нажав кнопку отбоя, выключил аппарат. Чуть постоял на месте, прислушиваясь к шепоту трассы. Будто она могла подсказать, правильно ли я сделал. Ведь одних моих друзей деньги уже испортили, превратив во врагов. А он уже один раз оступился. Но ведь настоящие герои тоже могут ошибаться. А Толик, он настоящий герой. Он заслуживает, чтобы ему снова поверили. Рейс в продуктовый обернулся заполненной корзиной быстрой еды. Соки, йогурты, плитки шоколада, упаковка воды, мюсли и наборы одноразовой посуды. Взвесив в руках два пакета, перегрузил все на тележку с колесиками и бодро покатил к машине. Человек-панда продолжал защищать мешок с драгоценностями. «Все, я вернулся, а значит, бояться некого», — бодро отчитался я, закидывая пакеты на переднее сиденье. «Налетай!» Чтобы налететь, Федору все-таки пришлось отцепиться от доверенного мешка и перебраться обратно. Рядом тут же зашуршали фольгой этикетки. «Сначала йогурт», — строго воспрепятствовал я поеданию шоколадки, утащив прямо из пасти голодного создания. Звучно в холостую лязгнули челюсти, донесся жалобный ной, но я был непреклонен. «Пей пока, сейчас прицеп отцеплю», — спохватился, не желая тащить и дальше пустую, а значит и ненужную более конструкцию. «Готов?» Федор согласно кивнул, закрывая бутылку и укладывая обратно в сумку возле ног. 10 минут, нормально», — успокоил я себя, делая в воображаемом графике новую временную отметку. «Пока не сильно опаздываем». «Может, я папе позвоню?» «Точно!» — хлопнул я по рулю и потянулся за трубкой. Но Федор выудил из карманов скромненький аппаратик. удивленно протянул я. «Раньше не работал. Папа сказал выключить, чтобы батарейка не садилась». «Все к лучшему», — уже спокойно выдохнул, снижая скорость. Рядом обрадованно заговорил Федор, докладывая, что с нами все хорошо, и скоро мы приедем, и всех-всех удивим, и вообще Максим очень хороший. Даже на душе потеплело. Кажется, о завершении вызова попросил сам Михаил, не выдержав потока счастливого стрекота. Но главное, о нас не будут переживать, теперь все будет хорошо. Неожиданно последний из группы трех черных джипов, летящих по встречной полосе, резко оттормозился и начал крутой разворот. Следом заскрипели шинами по асфальту две другие машины, с юзом вписываясь в широкую дугу поворота. Федор, плотно цепляясь за ремень, недоброе предчувствие толкнулось в районе живота, заставляя вжимать педаль газа в пол. Позади тоже добавили скорости, Еще несколько секунд назад они смотрелись крошечными точками, неуклюже виляя по дороге после резкой смены направления. Но сейчас расстояние явно сократилось. Успеем добраться до города? Я с тревогой посмотрел на посмурневшего Федора, внимательно наблюдавшего за погоней в правое зеркало. А если они станут стрелять? Приняв решение после очередного поворота, пересек встречную и прижался к обочине с другой стороны дороги. Так себе маневр. Преследователи хоть и проскочили мимо, но быстро разобрались и вновь разворачивались в 500 метрах от нас. «Ты ведь сможешь нас защитить?» — с надеждой спросил Федор, до белых пальцев сжимая ремешок. Раскрыв ладонь, поднял над ним ярко сияющую звездочку и, одновременно любуясь ей, прислушался к себе. «Смогу ли? А мне и самому любопытно», — подмигнул я брату.